Добровольная исповедь. А достоин ли человек любви и жалости? К примеру, такой, которого я вижу ежедневно. Солнце не любит, морщится, стоит открыть форточку. Не курит, боится рака. Выпивает тайно и осторожно, чтобы без сивушных масел. При этом губы делает трубочкой, как горилла. Ест торопливо, молча, не отрывая глаз от миски, то бишь от тарелки. Но он никуда не спешит. После еды полчаса ковыряет спичкой в зубах. Всегда напряжен. Телефонную трубку хватает мгновенно, как горилла банан. Ему кажется, что кругом враги, особенно я. Боится собраний, но один на один свиреп, как та горилла без банана. Красивые женщины его не волнуют. Он смотрит не на миловидные лица, а на мини-видные ножки. Да, я не сказала, о ком говорю. Вы, наверное, подумали, что о горилле? Нет, о моем начальнике, который давал в прокуратуру на меня характеристику. Васин сел за маленький столик, примыкающий к большому, к главному. Антимонин и Беспалов расположились в отдалении, на приземистом диванчике в половине кабинета, предназначенной для гостей. Рябинин, вошедший последним, выбрал себе место в уголке у приемника и глянул на заместителя прокурора города. Каштановые волосы подстрижены модно и лежат волосок к волоску. Коричневый костюм из тонкошерстной ткани сидит на плечах как-то расправленно, как кавказская бурка. Абрикосовая сорочка хрустит воротником, стоит ему повернуть голову. Блестящий галстук рассвечен светлыми изломами, как отшлифованный гранит. Руки сложены на пачке свежих газет. Сухощавое светлое лицо стянуто недоступной суровостью. «Так, кто докладывает?» — спросил он голосом, которого побаивались следователи. Казалось, что его слова не имеют гласных и поэтому отскакивают от стола прямо в посетителей. «Я, Валентин Андреевич», — отозвался Васин. «Самую суть». Зональный прокурор пошевелил бумагами, тихо кашлянул и заговорил четко, но с долгими паузами, в которые, видимо, пропускал лишние фразы. По почте поступило анонимное заявление. В нем сообщалось, что следователь Рябинин получил взятку от обвиняемого Копытка в сумме 500 рублей за освобождение последнего от уголовной ответственности. «Анонимное заявление вообще не стоило бы рассматривать», — нетерпеливо вставил Беспалов, ерзая на диванчике. «Не перебивайте», — вскинулся Антимонин, не глядя на Юрия Артемьевича. «А чего же не рассматривать?» — спокойно ответил заместитель прокурора города. «Они могут нести информацию не хуже, чем подписанные». «Их стряпают трусливые люди», — возразил из своего отдаления Беспалов. «А это наша с вами задача — сделать так, чтобы даже трус не боялся говорить правду. Продолжайте», — кивнул он Васину. Рябинин не понимал, зачем пригласили его, виновного, подозреваемого. Такие вопросы решаются заочно, в тиши солидного кабинета, ответственными лицами. Прокурором района Беспаловым, который расставил ноги, согнулся и рассматривает начищенные паркетинки. Старшим следователем Антимониным, сидящим на диване в свободной позе непричастного человека, приглашенного на роль советника. Зональным прокурором Васиным, потерявшим всю свою умность. И заместителем прокурора города, который ни разу не взглянул на него, на подсудимого. И промелькнуло, исчезая. Не беда, что плохие люди совершают плохие поступки. Беда, что хорошие люди совершают нехорошие поступки. «В заявлении сообщалось», — продолжал Васин, «что Копытко вручил деньги на квартире Рябинина, который спрятал их в четвертый том сочинений Тургенева. При этом перечислены номера купюр. Проверкой установлено следующее. Уголовное дело по обвинению Копытко действительно Рябининым прекращено». «Обосновано?» — спросил Валентин Андреевич. «Дело можно и в суд передать, и прекратить». «Рябинин, правильно?» «Правильно». «Продолжайте». Заместитель прокурора города вернулся отвлеченным на Рябинина взглядом к Васину. При выезде на квартиру Рябинина совместно с понятыми в четвертом томе собрания сочинений Тургенева было обнаружено 500 рублей, причем номера купюр стопроцентно совпали с указанными в анонимном заявлении. Рябинин происхождение денег объяснить не мог. «Рябинин, так?» «Так». «А что сказал этот Копытко?» — спросил Валентин Андреевич уже у Васина. «Копытко, естественно, взятку отрицает». Рябинин потер небритый подбородок. «Естественно. Одно вроде бы нейтральное слово превращает простую информацию в зловещий факт. Мол, Копытко, ничего не оставалось, как отрицать эту взятку». «А какое странное у Васина лицо. Властное, привыкшее повелевать». Льстивая, хотевшая угодить. Рябинину кажется, от бессонной ночи одна половина лица, которая обращена к нему, отчеканена злостью, а вторая половина, которая больше видна заместителю прокурора города, подтаивает от чувств. Древние не придумали двуликого Януса, они подсмотрели его в жизни. И промелькнула, исчезая. Неудивительно, что есть подлость и глупость. Удивительно, почему они не встречают мгновенного отпора. Но Копытко спрашивал в канцелярии прокуратуры адрес Рябинина, и при обыске у него этот адрес нашли, полученный им в горсправке. Как он объяснил? Якобы хотел снести Рябинину сало. Какое сало? Поросячье ему прислали из деревни. И за что Рябинину это сало? Якобы как хорошему человеку. Валентин Андреевич, конечно, за прекращенное дело к 500 рублям. Как насчет сала? Слова заместителя прокурора города отскочили от стола в Рябинина. Не ел. Он не ел, без улыбки передал заместитель Васину. Валентин Андреевич, он и не мог есть. Копытко отнести сало не успел, мы к нему нагрянули. «Так, ваше заключение». «Доказательство неопровержимое, Валентин Андреевич. Полагал бы следствие продолжить и Рябинина от работы отстранить». «Так, Рябинин, у вас есть какое-нибудь объяснение?» «Деньги мне подложила Колязина». «Доказательства?» «Нет». На Рябинина вдруг пала дремота. Нервная и бессонная ночь брала свое. Тут, в ответственном кабинете, где решалась его судьба. Он глянул на второй диванчик, мягко желтевший свободным ложем. Лечь бы туда сейчас, и пусть судьба решается без него. И заснуть бы, и увидеть во сне свой дом, где он так давно не был и, возможно, не будет, ибо решается его судьба. Это же суд. Валентин Андреевич — судья. Васин — обвинитель, Антимонин — эксперт. Беспалов защитник. Неужели им не хочется спать? Неужели они не понимают, что нельзя судить сонного человека? И промелькнула, исчезая. Подлость глупца в непонимании. Так, Антимонин, вы. Старший следователь блеснул очками, дождавшись своей минуты. Я согласен с оценкой доказательств Андреем Дмитриевичем. Но у меня есть и дополнительный факт. Жена Рябинина официально показала, что накануне к ней приходил агент госстраха, который мог подложить деньги. Необходимо проверить. «Придумала ведь жена», — обернулся к нему Васин. «Нет, не придумала». «Как вы можете ручаться?» Зональный прокурор оценивал умными глазами благодушную позу старшего следователя. «Интуиция, Андрей Дмитриевич. Работаем не первый год». Сон отстал, как смытый холодной водой. Рябинин не услышал про агента госстраха и не заметил объективности старшего следователя. Антимонин допрашивал Лиду. «Этот вылощенный, этот золотозубый, этот легковесный тип, с которым раньше он и не разговаривал, ни о чем, допрашивал его Лиду. Но чему он возмущается?» «Членов семьи взяточника всегда допрашивают. Ох, Лида, Лида!» И промелькнула, исчезая. Формалистом становится тот юрист, у которого нет чувства справедливости. Вы что-то сказали?» Глаза заместителя прокурора города смотрели на него с холодным удивлением. «Вы что-то сказали?» «Это ему. И другие глаза тоже смотрят на него. Глаза Васина. Мол, выскажись, приоткрытого виднее. Глаза Юрия Артемьевича. Ничего не говори, сдержись. И Антимонина. Интересно, что в таком положении можно сказать?» «А он скажет». «Теперь я знаю, какой судья, прокурор или следователь становится формалистом». «Какой же?» До Рябинина долетели сцементированные звуки ККЖ, но он их понял. «Который не имеет чувства справедливости». «Это в ваш адрес, Валентин Андреевич», — довольно улыбнулся Васин. «Так, а что скажет прокурор района?» Юрий Артемьевич почему-то встал, поглаживая широкой ладонью нервный подбородок. «Глупости все это, товарищи. За Рябинина я ручаюсь, как за себя. Если он взяточник, то и меня нужно увольнять к чертовой бабушке». Беспалов хотел сказать что-то еще, но заместитель прокурора города выстрелил в него своим «так». Юрий Артемьевич схватился за подбородок и сел. Он в судах выступал плохо, не юридически, упуская доказательства. Говорил коротко и прочувственно. И Рябинин улыбнулся ему, вымученно и криво. Они, вершители его судьбы, выспались, побрились, позавтракали и приступили к своим обязанностям. Обычная работа в обычный день. И не знают, что сегодня ночью он понял то, что, может быть, никто из них не понимает. Конечно, не понимают. Иначе заместитель прокурора города не отщелкивал бы свои метрономные «так». Иначе Васин не раздваивал бы свое лицо. Антимонин не сидел бы равнодушно, как на похоронах нелюбимого соседа. И Юрий Артемьевич не переживал бы из-за пустяков. Но что значит прослыть взяточником, когда есть люди, которые тебя любят? Что значит он и значит все они в кабинете, когда за окном человечество, космос, вечность? И промелькнуло, исчезая. Люди жаждут найти разумных существ на других планетах. На Земле бы поискать, на Земле. «Так», — повторил заместитель прокурора города, и, как показалось, Рябинину повернулся к нему, хотя он отчетливо видел, что тот лишь смотрел на него. «Товарищ Рябинин, до меня дошли слухи о ваших философских поисках». «А это хуже взятки?» — спросил Рябинин сонно. «Я этого не сказал». Васин улыбнулся, сокрушенно поджимая губы. «Дожили. Заместитель прокурора города узнал». Антимонин улыбнулся, предвкушая что-то вроде пикантного анекдота. И только Юрий Артемьевич вернулся взглядом к своим подножным паркетинам. «Товарищ Рябинин, а почему в своих поисках вы не обратитесь к книгам?» «К чужому опыту». «Да, к опыту человечества». Все смотрели на заместителя прокурора города. Не потому, что он начал бездельный разговор, а удивленные тоном, из которого пропала шрапнельная сила, стрелявшая словами осколками. «Мы слишком привыкли жить за чужой счет», — буркнул Рябинин. «А вы знаете, почему технический прогресс опережает нравственный?» «Потому что технически проще», — опять сказал Рябинин, или опять буркнул. «Почему за 120 тысяч поколений, проживших на Земле, человечество набралось ума меньше, чем должно бы?» Теперь Рябинин смотрел на Валентина Андреевича и молчал, сбитый с толку. Заместитель прокурора города, гроза следователей, сухой, сухощавый, моложавый, всегда затянутый в хрустящие одежды, хотел с ним поговорить на свободную тему. Тут, на судилище, при посторонних. Что известно о нем еще? Иногда он ложился в больницу извлечь очередной осколок. У него трое взрослых сыновей. Говорили, что он дважды отказался от повышения. «Потому что научно-технические новинки перенимаются легко», — не дождался Валентин Андреевич ответа Рябинина. Молодому человеку очевидно, что электрическая лампочка лучше свечки, а автомобиль лучше лошади. «Берут папину машину, но не папин опыт», — вставил Рябинин. «Совершенно верно. А в морали и философии они начинают от пещеры». «Если начинают», — вставил теперь Беспалов, отрешившись от натертых паркетин. «Если начинают», — согласился Валентин Андреевич. «Отсюда скачок в науке и технике и отставание в духовной жизни. Так есть ли смысл пренебрегать гуманитарным опытом поколений?» Рябинин об этом уже думал, об этом уже с кем-то спорил. «Его невозможно взять», — сказал он. «Почему же?» «Ни один роман о любви не заменит самой любви». Антимонин почему-то рассмеялся. Валентин Андреевич глянул на него, потом на часы и сделался заместителем прокурора города. «Так все, товарищи». «Как все?» — опешил Васин. «А что же с Рябининым?» Заместитель прокурора города помолчал, остановив ничего не выражающий взгляд на Васине, отчего тот суетливо закрыл папку с бумагами. «Андрей Дмитриевич, переписать номера купюр мог только человек, который держал их в руках. Кто?» «Копытко». «Ему переписывать незачем. Он сообщать не собирался и взятку отрицает». «Жена, родственник, приятель», — предположил Антимонин. «Значит, мы должны допустить, что у Копытка есть очень близкий человек, которому этот Копытка сказал, что идет давать взятку. Допустить, что этот близкий человек потихоньку от Копытка переписал номера купюр. Допустить, что Копытка видел, как Рябинин прятал деньги в собрание сочинений Тургенева, именно в четвертый том. Допустить, что Копытка все это рассказал близкому человеку. Допустить, что близкий человек решил посадить Копытка, поскольку взяткодатель тоже преследуется законом, так?» «Вряд ли», — сразу согласился Антимонин. «Да, вряд ли. Скорее всего, это сделал человек, который толчется в канцелярии и слышал о деле Копытка. Думаю, когда Рябинин закончит дело Колязиной, человек этот найдется. Номера купюр переписывают не тогда, когда дают взятки, а когда замышляют провокацию». Вероятно, Валентин Андреевич ждал каких-то ответных слов, но все молчали, еще не найдясь после столь быстрого и определенного решения дела. «И еще, уважаемые психологи, неужели истинный взяточник не приготовил бы версию, откуда взялись деньги в его книге? Все, товарищи!» Рябинин вышел первым. Свет дневных коридорных ламп, смешанный с оконным, показался ему лесным туманом, зовущим в свою глубину, к выходу. Или он наполз в прокуратуру еще с утра? В этом тумане плавают люди, те самые, с которыми ему выпало счастье жить на одной планете и в одно время. Вот проплыл Антимонин, блеснув на прощание добротными зубами. Проплыл Васин, тихо и загадочно, как летучий голландец. И сам он плывет, опьянев от чего-то, как выпил стакан сухого вина. Жизнь его напоила. «Сережа, привет!» Это выплыла из туманного закоулка Демидова. «Откуда она тут?» «Из туманного закоулка». «Мария Федоровна». «Сережа, с тебя заметка в стенгазету». «Будет». «Поедемте, у меня машина», — сказал Беспалов. «Какой марки?» — заинтересовался Петельников, материализуясь из того же тумана. «Москвич». «А у меня райотделовская «Волга», которая посвободнее». «Только с юмором», — попросила Демидова. «Ага, что-нибудь с таким названием, как я брал взятку», — посоветовал инспектор. «А москвич не хуже «Волги», — обиделся Беспалов. «Жрать хочется», — заключила Мария Федоровна. «У него дома есть свежие грибы», — Петельников кивнул на Рябинина. «Если сделать в сметане», — замечтал вдруг Беспалов. «А сверху красным перчиком», — поддержал инспектор. «Кто? Я обязательно сожгу», — призналась Мария Федоровна. «Они тоже пьяны. Какие-то заметки, какие-то машины, какие-то грибы. На воздух бы, но с ними. «Сделать грибы можно попросить вон ту дамочку». Петельников смотрел на далекую фигурку, поникшую в сумрачном углу. Как-то они сблизились. Рябинин ли шел, Лида ли бежала. Она привстала на цыпочки и ладошками схватила его голову, заглядывая за мутные стекла очков. «Что там?» «Близорукенькие». Он уткнулся в ее кофту у ворота, у самой шеи, где пахло духами и кожей. «Товарищи Рябинины», — встрял инспектор, — «мы жаждем не зрелищ, а хлеба, то есть грибов. Так сказать, понравилось грибу-боровику сыроежка из густого бора». Из дневника следователя. «Лида умоляла меня бросить работу. Потом я умолял ее не умолять меня бросать работу. Почему стал я следователем?» Как-то слышал передачу для молодежи о выборе профессии. Девушка-парикмахер так объяснила миллионам слушателей свой выбор. «В детстве я любила причесываться. И когда меня спрашивают, почему я стал следователем, ждут ответа типа «в детстве я любил причесываться». Но ведь примерно так отвечают частенько. Один сделался следователем, потому что любил детективы. Я не очень любил. Второй стал следователем, потому что вырос в семье юристов. В моей семье их не было. Третьего надоумил знакомый правовед. Мне никто не подсказывал. Четвертый боялся математики и пошел на юридический. Вроде бы и я математики не боялся. Пятый любил командовать. Я терпеть не могу. И все-таки стал следователем. Почему же? К ответу можно идти и с другой стороны. В чем главное качество следователя? Чаще всего называют знание права и криминалистики, знание психологии, внимательность. В нашем деле нет мелочей. Волю, культуру, бескорыстие. Но вызубрить право и криминалистику способен любой. Без психологии не могут обойтись многие специалисты. Думаю, что внимательность нужна врачу не меньше, чем следователю. Без воли личности вообще нет. Культура теперь нужна всем и всюду, как и честность. Но ведь должна быть изюминка. Должно быть то, что принципиально отличает следствие от всех других профессий. И оно есть. Лида, главное, подметила Лида, отговаривая меня от этой работы. Она права. В стремлении идти по следу, допрашивать, выпытывать, обличать, арестовывать есть что-то нездоровое, низкое. При одном условии, если следователь без идеи, в чем же она? Пожив и поработав, я могу ответить на все эти вопросы убежденно. Следователем может работать только тот, кто имеет чувство справедливости. Главное качество следователя – справедливость. Моральное оправдание всех допросов и арестов, чувство справедливости. Правдолюбие, какое старое доброе слово. Так вот, следователь — это правдолюбец. А если он не такой, то ему лучше уйти в народное хозяйство. Но ведь справедливым нужно и можно быть на любой работе. Разве не ищут истину в других областях, где занимаются выпуском продукции, выращиванием зерна, организацией, воспитанием, моралью? Ищут. Но там ее поиски сопутствующие. Даже прокурор, даже судья оценивает истину, уже найденную другим, следователем. И только один человек. Следователь — это человек, обязанность которого заключается в поисках истины. Единственная профессия с единственной обязанностью. «Ледок, ты меня поняла?» Вот почему я не могу бросить свою работу. Для меня следствие — это утоление жажды справедливости.